Lezione 6. 6a. Сандра и Даниэле покупают одежду. Ascoltate. Quella camicia bianca è molto bella. Sì, è una bella camicia. Entriamo. Vorrei vedere la camicetta che è in vetrina. Vuole provare questa rosa o questa gialla? Provo la bianca. Se è la mia taglia, compro anche quell'abito. Adesso ascoltate e ripetete. Та белая блузка очень красивая. Quella camicia bianca è molto bella. Да, красивая блузка. Sì, è una bella camicia. Давай зайдем. Entriamo. Мне хотелось бы посмотреть блузку, которая на витрине. Vorrei vedere la camicetta che è in vetrina. Вы бы хотели примерить эту розовую или эту желтую? Vuole provare questa rosa o questa gialla? Примерю белую. Provo la bianca. Если у вас есть мой размер, я куплю и тот костюм. Se ha la mia taglia, compro anche quell'abito. 6B. Послушаем слова и выражения, которые могут понадобиться вам в магазине. Какой размер вы носите? Che taglia porta? Мой размер... La mia taglia è... Сколько это стоит? Quanto costa? Мне хотелось бы примерить тот желтый костюм. Vorrei provare quell'abito giallo. Рубашка тесновата. La camicia è un po' stretta. Мне нравятся шляпа и зеленое пальто. Mi piacciono il cappello e il cappotto verde. Тот пиджак и красный галстук вам идут. Quella giacca e la cravatta rossa le stanno bene. Этот синий свитер хорошо подходит к юбке и брюкам. Questo maglione blu va bene con la gonna e i pantaloni. Мне нужен чёрный костюм. Ho bisogno di un vestito nero. 6C. Вопросительные слова quale, какой, который и quanto, сколько всегда согласуются в роде и числе с существительным, к которому относятся. Во множественном числе quale будет quali. Какую блузку ты покупаешь? Quale camicetta compri? Какие перчатки они покупают? Quali guanti comprano loro? Слово quanto имеет четыре формы: quanto, quanta, quanti и quante. Сколько у тебя денег? Quanto denaro hai? Сколько костюмов вы примеряете? Quanti vestiti provate? Сколько галстуков тебе нужно? Quante cravatte vuoi? Слова questo, этот, это и quello, тот, то тоже согласуются с определяемым существительным, выступая в роли прилагательных. Слово questo имеет четыре формы. Мне нравится эта шляпа. Mi piace questo cappello. Он покупает эти костюмы. Compra questi vestiti. Сколько стоит этот галстук? Quanto costa questa cravatta? Вы примеряете эти юбки? Prova queste gonne. Форма слова quello зависит не только от рода и числа определяемого существительного, но и от того, с какой буквы оно начинается. Перед существительными мужского рода, начинающимися с согласной, говорите quel и quei. Тот свитер, quel maglione. Те свитера, quei maglioni. Перед существительными мужского рода, начинающимися с гласной, говорите quel и quegli. Тот костюм, quell'abito. Те костюмы. Quegli abiti. Перед существительными мужского рода, начинающимися с буквы «дзета» или с буквы «эссе», плюс согласные говорите «quello» и «quegli». Тот дядя. «Quello zio». Те дяди. «Quelli zii». Перед существительными женского рода, начинающимися с согласной, употребляется «quella» и «quelle». Тот галстук. «Quella cravatta». Те галстуки. «Quelle cravatte». Перед существительными женского рода единственного числа, начинающимися с гласной, говорите «quel». То искусство. «Quell'arte». В роли местоимения «quello» имеет четыре формы. «Quello», «quella», «quelli» и «quelle». Я покупаю тот. «Compro quello». «Sei di». Упражнение. Скажите, что примеряете эту синюю рубашку. «Provo questa camicia blu». Скажите, что Марина покупает тот желтый костюм. «Marina compra quell'abito giallo». Спросите Джани, сколько красных галстуков он покупает. «Джани, quante cravatte rosse compri?» Скажите, что вам хотелось бы посмотреть те свитера. «Vorrei vedere quei maglioni».